В доме напротив. Что там? С любопытством заглянула в мешок подошедшая Надя и побледнела. Черт, это смесь всего, отчего у меня по коже мурашки. И не говори, сам с пауками не очень люблю общаться. Кивнул Дэн. Пухля, я там еще штуку одну нашел, но надо туда идти. Пошли покажу. Ну пошли. Кивнул Игорь, вставая. А куда идти? Заинтересовалась девушка. В подвал, где обитало то, что лежит в мешке. Тогда без меня. Дэн провел Пухлю к паутине. С полчаса братья экспериментировали над ней и, в итоге, нашли способ собрать ее всю и вынести. Неся моток толстой паутины размером с шар для боулинга, Игорь спросил, и что мы будем с этим делать? Даже не знаю, ответил Дэн, ты же учился вязать. Свяжи себе одежду. Это, конечно, мысль, но она липкая. Надо Геру спросить, он тоже умеет вязать, удивился парень. Да нет же, улыбнулся Пухля. Он же химик, может подскажет, как это исправить. Черт, а Надя тогда кто? Математик? Ну да, осталось найти биолога, и я стану нянькой для могучей кучки безумных ученых. В нынешних условиях разве это плохо? Они вернулись в зал, и сразу же закипела дискуссия между безумными физиком и химиком. Дэн махнул на них рукой и пошел искать кулинарные курсы. Вечером после ужина парень достал найденный еще утром цветок. Он выглядел, как будто его только что сорвали. На память Дэн не жаловался и мог биться об заклад, что такого растения он не знал. Он начал пересматривать справочники в поисках чего-то похожего, но не мог найти. В нем взыграл какой-то исследовательский азарт. Вероятно, это было заразно. Парень оторвал лепесток и сунул его в рот, пытаясь определить, может ли это растение быть ядовитым. В этот момент он получил уведомление от системы. Вы приобрели навык оценка. Аво, ты реально это сделал. В этом навыке есть что-то особенное. Конечно, это навык редкого класса оценщик. Погоди, класса, есть еще и классы, да, после достижения 10-го уровня, зашибись, живешь так, живешь, а все новости узнаешь лишь случайно, и какие есть классы, думаешь, я могу тебе это сказать, много их, сначала доберись до 10-го уровня, ладно, ладно, в чем-то еще этот навык особенный, конечно, он является практически единственным навыком с поддержкой системы, для его использования используется мысленная команда типа той, с помощью которой ты открываешь статус. Попробуй проанализировать этот цветок. Дэн сосредоточился. Мутировавшие растения. Назначение. Ингредиент. Описание свойств. При правильном употреблении способен увеличить характеристики интеллект и дух. Пару минут Дэн пытался осознать значение того, что только что случилось. Это что же получается? Парень взял в руки пистолет. Огнестрельное оружие. Урон 18-20. Состояние. 98%. Заряжен 16-17. Да ну, он начал осматривать все подряд. Меч. Урон. 13-15. Состояние 99%. Нож. Урон. 10-11. Состояние 85%. Стена. Материалы. Кирпич. Строительный раствор. Бумага. Маловато информации все-таки. Парень открыл статус и увидел новую строку. Оценка. 1. Теперь понятно. С поднятием уровня увеличится и количество информации, конечно. Дэн осмотрел в квартире все, что мог, но не нашел чего-либо интересного. Вся электроника отображалась лишь как электронное устройство. Единственное, что заставило его задержать взгляд, было мясо в морозилке. Мясо мутанта 4-го уровня. Назначение. Ингредиент. Описание свойств. Увеличивает энергетический уровень, ускоряет регенерацию. Но это было все. И как повышается ее уровень? Что-то мне кажется, что просто сканируя все подряд этого не сделать. Такой метод тоже подойдет, но это долго. Уровень оценки зависит от осведомленности или количества информации, обработанной самим навыком. Не слишком тебя понял. То, что учиться надо, я понял. Или ты имеешь в виду оценивать то, что знаю, и то, и другое. Это системный навык, он зависит уже не только от тебя. Ясно, это можно. В этот момент погас свет. Посмотрев на телефон, парень понял, что тот не работает. За окном тоже было темно. Казалось, что электричества не было во всем городе. Дэн вышел в подъезд, проверил лифт и электронный замок на входной двери. Они зачастую питались от отдельной линии. Но нет, питания не было. Только не говорите мне, что уже началось. Это только отголоски. Но ты прав, энергетический фон начал повышаться. И мутанты будут везде. Загрустил Дэн. Да. Появятся мутанты 5-го уровня и выше? Пока нет, твой уровень фона все еще выше. И они не складываются? Нет, это радует. Тогда какой будет уровень мутантов? Пока только один го. До следующего такого отголоска, да, электричества не было больше часа. Когда включилась сотовая связь, парень позвонил родителям. «Привет, пап, как у вас дела?» «Привет, сынок». «Да ничего, нормально. Электричество вот только отключалось на час, только-только включилось и ты звонишь. Как чувствовал?» «Нет, пап, электричество отключалось везде». «Везде, скажешь тоже». Он немного помолчал, «как везде». «И у тебя там тоже?» «Нет, не только у меня, а вообще везде, на всей планете. В течение часа не работал ни один электронный прибор на Земле. Но это же невозможно. А самолеты, а аппараты всякие, для искусственной вентиляции легких, для сердца, а атомные электростанции, вот с последними скорее всего все нормально. Там много механических предохранителей. А вот со всем остальным, ты прав. Сегодня погибло очень много людей». С грустью сказал Дэн, «Все началось, папа. Как твоя подготовка? Вот черт, у Михалыча стимулятор стоит, надо поехать в город, папа». Перебил его парень, «Никуда ты не поедешь. Как твоя подготовка? Какая подготовка? Тут люди умирают, и умрет еще больше, и в том числе и ты, если не будешь делать, как я скажу. Все живое скоро мутирует. Может быть, в этот момент простой дворовый кот уже точит на тебя зубы, и эти зубы будут длиной с твои пальцы, как у тебя с водой, едой и патронами, как дом и забор. Черт, неужели все так плохо? Все намного хуже, чем ты себе представляешь. Сегодня днем я бил битой тварь размером со стол. Она висела на потолке на паучьих лапах и скалила на меня акульи зубы в огромной крысиной морде. Как ты думаешь, это плохо? Так как твои запасы, ладно, никуда не поеду. С запасами все хорошо. Воды и консервов на полгода точно есть. Колонка в огороде еще есть. Патронов купил 4 ящика. Подвал и забор твои ребята сделали. Забор сделали бетонный 3-метровый. Добротный такой. Ворота железные тоже хороши. Поставил решетки на окна. С мамой перебрались сюда на дачу уже неделю как. Рассаду уже засадили. Хорошо. Проблемы с электричеством будут все хуже, поэтому можешь заменить все на механическое. Все, что можно. И из колонки воду больше не пейте, либо фильтруйте. Лучше всего через мембрану. Ладно, я понял. Полный локдаун. Никому не верь, сначала стреляй, а потом спрашивай. Именно так, особенно, во все, что кажется ненормальным. Даже если оно просто чуть больше, чем должно быть. Вероятно, оно хочет тебя сожрать, как мама. Не нравится ей все это, очень не нравится. Но я постараюсь ее удержать дома, или в огороде. Тогда следи за небом. Мутировавшие птицы, очень вредные твари. Ты уже встречал, да, пару голубей. Где ты все это находишь? Здесь просто место немного особенное, вот и все. Я приеду как только смогу. После разговора с отцом Дэн был очень расстроен. Сначала он просто волновался за родителей, но отец напомнил ему о том, что сегодня погибли тысячи людей. Парню ничего не хотелось делать, поэтому он лег на кровать, вошел в состояние медитации и просто заставил себя уснуть. День 43. Дэн собрал всех в 6 часов утра в зале. «Так, новости вы видели. Начал парень, вчера на всей планете отрубилось электричество. Принцип непонятен, но электричество просто не было целый час. Люди назвали это час Земли. Если кому-то не очень понятны масштабы задницы, то практически все самолеты упали на Землю. Есть несколько удачных приземлений, но это скорее чудо. Все люди, жизнь которых поддерживалась с помощью электронных устройств, скорее всего мертвы, не говоря уже об огромном количестве аварий на дорогах. И есть еще одна замечательная новость, теперь мутанты будут везде. Все это значит, что наша подготовка заканчивается, и, по сути, у нас нет ничего. Пока поставки не отменились совсем, нужно закупаться. Парень вытащил лист бумаги, положил на стол и продолжил. Здесь то, что купить нужно обязательно. Это все походное оборудование на все случаи жизни. Рюкзаки, палатки и все такое. Также нужно купить средства защиты и нападения. У вас машина есть? У меня есть. Кивнула Надя, но я редко езжу. А я в нее не влезаю. Отозвался Гера. Это как? Удивился Дэн. Да у Матисса у меня. Краснея сказала Надя. Да, маленькая такая. Продолжил Гера. А у меня машины нет. У меня вообще права только категории С. И это подводит нас к следующему вопросу. Мы спухли как сможем. Поедем к родителям. Что насчет вас? Мы это уже обсудили. Мы поедем с вами. Уверенно кивнул Гера. Я здесь, конечно, всех знаю, но привязанностей у меня здесь кроме Нади нет. Зал, Конечно, жалко, но вряд ли такой город, как этот, будет хорошо защищен. Значит, надо передвигаться в город побольше. А так как все равно ехать, то лучше в компании. Замечательно. Тогда вам нужна машина. Прости, Надь, но на твоей далеко не уедешь. А в нашей всего два места. И нужно что-нибудь побольше. Значит, твои права, Гера, как раз пригодятся. Рюкзаки и так далее для того, чтобы в случае чего уйти в леса. Еще нужны запасы. Скорее всего, с этого дня придется жить всем вместе. Одному небезопасно. Надежда Георгиевна, у вас как с готовкой? Кулинария 7. Гордо ответила девушка. Система все-таки удобная штука. С улыбкой сказал парень. Тогда, Пухля, багажник пустой? Конечно, я же в городе. Тогда вы с Надей берете на себя покупки продуктов и всего из списка. Ориентируйтесь на все, что долго хранится. Хотя, задумался Дэн, берите все, что хотите, вероятно, большинство продуктов мы больше никогда не увидим. Следующий вопрос. Надо ли прямо сейчас подключать бурятов? Они парни хорошие. У них, кстати, есть газель, в которой они практически живут. А кто они вообще такие, эти буряты? Поинтересовалась Надя. Мы встретили их 5 лет назад. В Чите строили один объект. Они только дембельнулись и не знали, что делать. Ну, я и предложил им присоединиться к бригаде. С тех пор ездят за Пухлей по всей стране на своей газели. Сами они из детдома, поэтому у них немного странно с именами. Манжуев Арсалан, Манжуев Ардан, Мархаев Анзан. Арсалан и Ардан не братья, просто поступили в приют в один день. Ну, как ты понимаешь, сотрудница ЗАГС у них особой фантазии не отличается. Проблем сами по себе они не создадут, но проблема в том, сможем ли мы их в такой обстановке подготовить. Да бери, вместе веселее, ответил тренер, главное, методику найти. Прокачать характеристики можно и намного быстрее. Мы копались так долго, потому что не знали, что делать. Я уже сейчас смогу подтянуть человека до характеристик в 19-20 баллов в 2 раза быстрее. Это звучит хорошо. А можно вопрос, товарищ командир? Вдруг спросила девушка. Конечно, Надежда Георгиевна. Как мог серьезно, ответил Дэн. Может, стоит сообщить официальным властям? А смысл? Удивился Пухля. Они разве слепые? Может и не слепые, но некоторые имеют тенденцию слишком долго думать. Что ты предлагаешь? Спросил Дэн. Взять пару тварей, засунуть в коробку и написать записку. В принципе, можно. Про систему писать все равно бесполезно. Что-то из разряда вот такие твари уже ползают по городу, пора принимать меры. Некоторое время они обсуждали, что написать и кому отправить, пока не перешли к дальнейшим вопросам. Где будем жить? А чем тебе здесь не нравится? Спросил Гера. Здание прочное, окна есть только в основном зале. Душ, туалет, холодильник. Организовать газовую кухню и кровати, и все. Ну ладно, пожал плечами Дэн, тогда вроде последний вопрос. Он вытащил мутировавший цветок, я получил навык оценки и этот цветок может повысить интеллект и дух. Как, не знаю, но по той же оценке, таким эффектом обладает именно цветок. Очень полезная мутация. С интересом сказал Гера, беря цветок, попробую выделить полезные вещества. В худшем случае придется просто пропустить через блендер огромное их количество и употреблять так. Но нужно много таких для экспериментов. Конечно. Тогда так, Пухля и Надя, берите машину и за покупками. Еще рано, так что начните с круглосуточных, учтите еще бурятов. Гера, займись посылками с записками и цветком. Я пойду притащу тушки тварей пострашней. Тащим все сюда. Потом я пробегусь по полям, где нашел цветок и приеду с бурятами. Как соберемся, займемся переездом. В тот момент они услышали голоса. О, открыто. Дядь Гера, ты тут? У нас новости для Дэна. О, узнал голос парень. Юный герой со свитой. Команда вышла в главный зал и увидела колоритное зрелище. У входной двери стояли давешние 4 подростка. На них была мотоциклетная броня. За спиной у каждого была пристроена железная бита. Ну, слушай, не пропадут, заявил Гера. Знаешь их? Спросил Дэн. Конечно. Сын владельца самого большого торгового центра в городе. И его друзья-одноклассники. В этом году заканчивают школу. У меня идея. В таком виде они очень даже похожи на курьеров. Как думаешь? А что, помощники не помешают? Дэн, вы тоже здесь? Подбежал к ним Макс. Мы обследовали город, как вы и просили». В этот момент все очень странно смотрели на парня. «Что?» – возмутился он. «Я вытащил их из того подвала напротив. Что мне было делать-то? Я ж не знал, что они реально будут по подвалам ползать». «Ладно», – махнул Дэн рукой, – «что-то интересное нашли. Очень много чего нашли». Паренек подбежал к столу и разложил на нем карту города. На карте были отметки с номерами и буквами. Я отметил, что смогли найти и примерное количество. «Хорошая работа, парень. Где самые страшные твари? Мы поэтому сюда и прибежали. В торговом центре в нашем. Мы даже до подвала не дошли, мутанты вылезают наружу. Я сказал охране, чтобы попытались это остановить, но долго это не продлится. Твари почти такие же, только чешуя другого цвета. Других отличий я не разглядел. То, что нужно. Погнали». Все разбежались по своим делам. Дэн подхватил рюкзак и пошел вместе с Максом и его командой. Ребята передвигались на велосипедах. Дэн предпочел бежать пешком. Сначала они передвигались медленно, но парень ускорился и команде было трудно за ним угнаться даже на велосипедах. «Дэн, вы человек?» – вдруг спросил Макс. «Конечно. Почему вы такой быстрый?» «Технологическая случайность», – со смехом ответил Дэн. «Как Халк?» – глаза Макса загорелись. «Ха, смешной ты парень, но можно и так сказать. А как это случилось, вы сказать можете?» «Не, но могу сказать, что все это связано с тем, что сейчас происходит. Ладно, мы уже на месте, так что давай поговорим потом». Напуганная охрана пустила их внутрь торгового центра. Дэн и неугомонная команда прошли длинными коридорами технических помещений до двери, которую охраняли два парня в форме отряда Д. Они нервно сжимали в руках калаши, смотря на дверь, которая периодически сотрясалась от ударов с другой стороны. «Макс, это та помощь, которую ты искал?» — сказал один из них, косясь на Дэна. «Не похож он на эксперта. Отставить базар», — строго сказал Дэн. «Все просто. Ты открываешь, я захожу. Вслед не стреляешь. Просто закрой дверь. Какова обстановка?» «Обстановка хреновая. Там какие-то твари и их много. Это я знаю. Конкретнее. Точное число не требую. Хотя бы порядок. Что там дальше по помещениям? Лестницы, размер вентиляции, технические подробности. Сейчас», — сказал Макс, снимая шлем, — «у меня есть схема здания на телефоне». Взяв протянутый телефон, Дэн определил свое текущее положение. За дверью был коридор, огибающий склад, в нем было несколько дверей, одна из которых вела в подвал. «Не буду спрашивать, зачем тебе это нужно, но помогло», — кивнул парень, возвращая телефон. «Ладно, я пошел, открывай, мы идем с вами», — заявил Макс, надевая свой шлем. Дэн критически оглядел геройскую команду. Как ни странно, но даже девушки горели боевым духом. Вероятно, в этой броне их не съедят, если только они не лягут и не позволят делать с ними все, что угодно. «Оно вам надо? Если этих тварей будет больше, то нужно уметь с ними сражаться», — опять же за всех ответил Макс. «Ну смотри, юный герой», — усмехнулся Дэн, — «я за вас не отвечаю, если вас съедят, я не виноват». Тот в ответ лишь кивнул и повернулся к охране. «Дядь Сережа, открывай». Охранник лишь хмыкнул в ответ, повернул ключ в двери и отошел подальше. Дверь открывалась в сторону внешней угрозы. Дэн приготовил бит и пнул дверь. Добротная металлическая дверь не слетела с петель, но мутантам за ней пришлось несладко. Там столпился их целый десяток, и половина из них была выведена из строя одним только этим движением. Парень упокоил оставшихся быстрыми ударами биты и быстро пошел дальше. За ним гуськом последовала команда героя. Когда последний член команды прошел, дверь закрылась и послышался щелчок ключа. Первая же дверь в коридоре вела в подвал, она была открыта, а рядом лежало два трупа мутантов, нашпигованные свинцом. На этом коридор не кончался и можно было что-то пропустить, но у него же были помощники. «Ребята, оставайтесь здесь и сторожите подвал. Я пойду, посмотрю дальше по коридору». Дэн рванул вперед, проверяя двери, но все было заперто. В конце коридора был выход на улицу, к счастью тоже запертый, но перед ним было еще три мутанта. Как и те, что были у первой двери, эти были одного уровня. Быстро разобравшись, парень поспешил обратно и наткнулся на ожесточенный бой. Четверо ребят избивали битами два новых трупа мутантов. «Хватит их бить, нам еще прибираться. Вы хотите все это отмывать? Фух», — разогнулся Макс. «Как хорошо, что вы здесь. Они так неожиданно выпрыгнули. Оно всегда так. Пошли дальше, коридор чист». Выводок на этот раз оказался и правда огромным. Всего Дэн насчитал 50 мутантов разного уровня. Нескольких он оставил для геройской команды, для практики, с остальными же расправлялся сам. Это было не из-за жадности, а скорее для того, чтобы оставить трупы в более целом состоянии. Когда Дэн подтвердил, что мутантов больше нет, он скомандовал привал. Команда попадала на пол, а Дэн открыл статус и в задумчивости посмотрел на одну конкретную строку. Опыт. 79-80. Макс, можно тебя на пару слов? Молодой герой с кряхтением встал и пошел в сторону Дэна. Они отошли подальше, и Дэн взял Макса за руку. Система, подключи его, пожалуйста. Когда подключение было завершено, Макс смотрел на парня круглыми глазами и не мог сказать ни слова. Дэн достал из рюкзака копию заметок и передал ее Максу. «Прочитай здесь и верни, у тебя 5 минут». Герой пришел в себя и углубился в чтение, а Дэн молча наблюдал за ним и думал о том, как этот юноша распорядится полученной возможностью и знаниями. Когда Макс закончил читать, он начал задавать вопросы. «То есть вы никак не связаны с правительством?» «Нет, я такого никогда и не говорил. Вы скрываете это, потому что в это невозможно поверить и боитесь преследования, не преследования, а ограничений, которые из него следуют. Это помешает мне подготовиться. Я тоже могу передать кому-то систему заранее? Нет, это могу сделать только я, и это дорого. Очень. Но я подключил тебя, потому что ты не побоялся и можешь что-то сделать. Как ты это будешь делать, мне без разницы. Но я надеюсь, что ты выживешь и своих друзей сохранишь». После этого разговора они подняли команду и начали расфасовывать мутантов по мешкам. Целых отдельно, остальных в общую кучу и на помойку. Выйдя из торгового центра под странный взгляд дядь Сережи и подойдя к месту, где команда оставила велосипеды, Дэн передал им мешки с целыми тушками мутантов. «Отвезите это обратно Гире, он скажет, что делать дальше». Парень посмотрел на Макса. «В центре сейчас безопасно, уговори своих работать в штатном режиме. В стране и так траур, не надо нагнетать еще больше. А вы куда? Я пробегусь по адресам, которые вы нашли, и обеспечу некоторую безопасность, так сказать. Карта нужна? Нет, я все помню». И да, Дэн поймал взгляд каждого. «Сделайте то, что скажет Гера, и идите спать», — сказал он с улыбкой. «Выглядите вы крайне скверно. За один день мир не рухнет. Он может подождать, пока вы выспитесь». Как и обещал, парень пробежался по 12 адресам. Команда юного героя проделала огромную работу. Мутанты были везде, где были отметки на карте. Дэн больше не скрывал своих действий. Он просто вламывался в подвал и даже оставлял трупы так, как были. Кто-то из ранних воскресных пташек интересовался его действиями, и он предлагал людям просто посмотреть. Естественно, все зрители были напуганы. За эту зачистку Дэн набрал грандиозные 153 очка опыта и поднял уровень. Как и говорила система, для 6-го уровня нужно было уже 150 очков, а не расчетные 100. Справившись с этим делом, Дэн прыгнул в Зию и переплыл ее. Это был самый быстрый способ добраться до стройки и ее окрестностей. Несмотря на то, что был только 8 час утра, было уже плюс 25. Мокрая одежда не причиняла ему никакого дискомфорта и не стесняла движений. С силой парня, он на самом деле даже не чувствовал ее веса. Бегать по лугам с мешком было скучно, и Дэн завел разговор с системой. «Система, прирост необходимого опыта был не очень большой. Так и будет, или он растет непропорционально? Прирост после 5-го уровня рассчитывается по фиксированной формуле. О, а мне позволено ее знать? N20, NN55, 1.5. Спасибо. Текстом нагляднее. Давай-ка посчитаем. На 5-м это 150, на 6-м это 180, на 9-м 270, на 10-м это 600. А во, это мощный прирост. Тогда на 20-м это уже 2400. Даже не могу представить, сколько для этого нужно времени. Так Дэн искал цветы и считал, сколько ему потребуется набрать опыта на том или ином уровне. Цветов он нашел достаточно много, поэтому, набив мешок и досчитав до 100-го уровня, он остановился. Он посчитал, что для взятия 101-го уровня ему потребуется 60 тысяч и решил дальше не считать, чтобы еще больше не расстраиваться. Парень добежал до стройплощадки и нашел бурятов. Они в этот момент только проснулись и завтракали. «Привет, народ, собирайтесь. Поедем в город». «О, Дэн, привет, ты как тут?» – отозвался Арсалан. Пробежался с утречка. Улыбнулся парень. Утренняя пробежка на пару десятков километров, то, что он переплыл реку, Дэн решил не говорить, тем более его одежда уже высохла. «Не придирайся», — махнул парень рукой. «Поехали, там все расскажу». Буряты быстро расправились с завтраком, побросали все и вместе с Дэном погрузились в «Газель». Машина была большой, но свободного места было очень мало. Она использовалась как небольшой передвижной дом. В ней были все их вещи, они еще и умудрялись втроем в ней спать. Сейчас они жили во временном жилье рядом со стройкой, но большинство вещей все еще были в машине. Добравшись до спортзала, в котором кипела бурная деятельность, Дэн усадил Бурятов на лавку. Парень по очереди подключил их к системе, потратив зарезервированные очки, и дал им тетрадь с заметками. Когда они углубились в чтение, Дэн пошел помогать остальным. Они освобождали 3 кладовки от всего, что там было, 2 для жилья и 1 для склада и кухни. Жилые комнаты располагались напротив и были разделены по половому признаку, так что Надя жила в гордом одиночестве, хотя и комната у нее была в 3 раза меньше. Припасы переносились на склад. После этого разбирали основной и их личный залы. В малом зале осталось только тяжелое железо для развития силы. В большом зале решили убрать вообще все. Все это богатство до краев забило оставшиеся кладовки. Вместо тренажеров зал разделили на условно одинаковые по размеру зоны. В одной будет все, что Гера сочтет нужным для развития ловкости, в том числе и место для стрельбы из лука. Вторая часть для занятий боевыми искусствами. Из старого в ней остались только боксерские мешок и капля. Было решено поставить туда мишени для метания ножей и дротиков. Буряты с абсолютно нехарактерными для них круглыми глазами наблюдали за тем, как с огромной скоростью мимо носятся люди с превышающими их габаритами тренажерами в руках. Когда перестановка закончилась, Надя и Пухля укатили в турне по мебельным и другим открывшимся магазинам, а Гера забрал мешок с цветами и направился домой. Как оказалось, у него была домашняя лаборатория, из-за которой двухкомнатная квартира превратилась в однокомнатную. Дэн только начал отвечать на вопросы Бурятов, как ему позвонил Гера. «Ты должен это увидеть. Приходи». Дальше тренер назвал адрес и повесил трубку. Дэн отвел строителей в зал с тренажерами и попросил подождать, а сам отправился по названному адресу. Гера оказался любителем фиалок, у него их было 8, и он указывал на 2 из них, мутировавшие растения. Назначение? Нет, это были просто фиалки, только большие, их цветки были размером с ладонь. Либо я утром был слепой, либо они выросли за то время, пока меня не было, сказал Гера, я ставлю на последнее. Знаешь, протянул Дэн, я не думаю, что все растения после мутации начнут есть все, что движется. Мы можем наблюдать за ними. Если у них вдруг появятся зубы, мы всегда сможем их прибить. А если они начнут вылезать из горшков, они же не трифиды в конце-то концов. Но увидев пристальный взгляд Геры, он сдался. Ну давай купим клетку для домашних мутировавших фиалок. На обратном пути Дэн оценивал каждую травинку. Как он и ожидал, попадались и мутировавшие. Их было больше в тех местах, где он часто ходил. Разница была небольшая, где-то немного отличался цвет или форма листьев или цветов, а некоторые были просто немного больше. Но Дэн заметил и другое. Все растения начали расти быстрее. Это было не так очевидно в сезон, когда все стремительно зеленело, но все же, Пухля и Надя сделали несколько налетов на магазины, и началась новая волна работы в зале. Наполнение походных рюкзаков, сборка купленной мебели, такой как кровати, а также переезд. Дэну и Пухле было несложно, они привыкли к переездам, тем более, они жили в съемных квартирах. У бурятов вообще все, в прямом смысле, было с собой, поэтому в скором времени все взялись за переезд Нади и Геры. Пришлось вытаскивать из квартиры Нади всю кухню, несколько шкафов и кровать. Из квартиры Геры также вытащили кухню и лабораторию. Для лаборатории пришлось освобождать еще 1 кладовку, но лишнего места больше не было. Поэтому был завален конец коридора, в котором находился запасный выход. С точки зрения безопасности это, конечно, нехорошо, но было не до этого. В той же кладовке расположилась и лаборатория Пухли. Дел было много, но с характеристиками компании все было закончено до обеда. Надя вызвалась приготовить обед на их возросшую группу. Обильная трапеза с использованием мяса мутанта 4-го уровня сильно подняла настроение дико уставшим бурятам. Тем более, что оно им помогло повысить телосложение и пройти оптимизацию системы. После обеда был мозговой штурм. Они думали, что они могли сделать. Они вспомнили про такие навыки, как картография и разделка. Также была поднята тема производственных навыков, которые осваивал Пухля. Шитье, вышивание, сварка, ковка, обработка различных материалов, таких как кожа и т.д. А потом Арсалан задал взволновавший всех вопрос: «А почему вы не развиваете сопротивление? В тетради я видел только сопротивление ядам, но у нас с ребятами есть еще сопротивление боли и физическому урону». Он заметил жалостливый взгляд остальных. «Что? Ну да, у нас был не самый благополучный детдом». Никто не стал уточнять подробности. Система, как обычно, отказалась озвучивать список, но и особо секретным он явно не был. Первыми решили проверить сопротивление огню и электричеству. Как ни странно, в группе из 7 человек никто не курил, но Гера быстро нашел ящик с оставленными в зале вещами и вытащил десяток зажигалок. Это было очень странное зрелище, когда, сидя кружком, люди жгли себе руки или, вытащив электрическую кнопку, ударяли себя током. Быстрее всех получить сопротивление получилось у бурятов. Их характеристика телосложения была самая маленькая, всего 7 баллов. А вот у остальных были проблемы. С огнем еще нормально, но Дэн вообще ничего не чувствовал от электрической кнопки, пока не решил ударить током по языку. После часа самоистязаний народ разбился на пары: ветеран-новичок, расхватал биты и отправились на охоту по городу. Им нужно было набрать опыт и избавиться от страха мутантов. Дэн с ними не пошел, но всегда был на связи. Если они наткнутся на мутанта 4-го уровня, он тут же придет на помощь. Свободное время парень использовал на то, чтобы максимизировать свои навыки. Дэн не занимался физически, но такие навыки, как кулинария, лингвистика и оценка, вполне могли быть подняты, сидя в интернете. В кулинарии было огромное количество рецептов и профессиональных советов. Для поднятия лингвистики были словари и видеоуроки языка. Для оценки парень углубился в изучение состава предметов, находящихся вокруг него. Например, если он брал в руки свой пистолет, он мог найти в интернете точный состав сплавов и деталей. После того, как он запоминал все это, текст, предоставляемый оценкой, расширялся. Не обошел он вниманием и картографию, о которой говорили ранее. Чтение карт входило в навык выживания, но их составления нет. Парень занимался 3 часа, пока ему не позвонил Гера. Он был в паре с Анзаном. Они добрались до свалки. Там и наткнулись на несколько огромных собак. Гера не мог назвать их точное количество, так как не подходили близко. До свалки было больше 7 километров, а на улицах было много народа, поэтому, чтобы не привлекать много внимания, путь на свалку был дольше, чем Дэн рассчитывал. Прибыв на место, парень нашел напарников. «Они там», — указал направление тренер, — «их минимум 4». «Хорошо», — сказал Дэн, готовя биты. «Как вы вообще сюда забрели?» «Я изначально хотел сюда сходить», — ответил Гера. «Я видел новость про убитую здесь собаку. А если учесть, что все трупы ты выбрасывал в мусорные баки, то их здесь много. Значит, их может кто-то съесть». «Да, я думал об этом, но думал, что сам оказываю влияние на мутантов больше». «Ну ладно, я пошел. Идите в зал, я догоню». Дождавшись, пока парни скроются за кучей мусора, Дэн направился в сторону, которую ему указал Гера. Это был в каком-то смысле новый опыт для него. Парень еще не дрался с собаками, но проблем это не составило. Всего мутантов оказалось 6. Это явно были не породистые собаки до мутаций. Смотря на огромных чешуйчатых псин, заметно больше метров в холке, Дэн задавался вопросом, почему все мутанты стремятся обрасти чешуей. Оценка помогла ему определить уровень мутантов до схватки. 5 из них были 3-го уровня и 1 4-го. Схватка осложнялась тем, что стая была явно умнее тупых крыс и знали, как координировать свои действия. Дэна даже один раз укусили за лодыжку, поймав момент, когда он просто не мог ни уклониться, ни контратаковать. Опыт за убийство псов позволил парню едва поднять уровень. Нога страшно болела. Высокие характеристики позволили ему остаться с целыми костями, но Дэну казалось, что кровь из него вытекает ручьем. Памятуя о том, что у системы есть сопротивление боли, он решил все же сжать зубы и немного помучиться. Видимо, интенсивность боли для его тела оказалась достаточной, и система сжалилась над ним всего через 15 минут страданий. Как только раздался звуковой сигнал, Дэн почувствовал изменения. Боль не ушла, но стала намного меньше, или скорее парень стал лучше ее переносить. От боли больше не сыпались искры из глаз и не хотелось выйти на луну. С этим, правильность принятия решений во время боя не пострадает, если он будет ранен. Конечно, если боль не превысит определенный порог. На обратной дороге Дэн заметил изменения в городе. Возможно, отправленные ранним утром посылки возымели правильный эффект, или сыграло роль общее настроение, но по улицам носились вооруженные патрули. Они заходили в подвалы, проверяли заброшенные здания, даже залезали в канализационные люки, и иногда в городе раздавались выстрелы. В этот момент стало понятно, что мирные дни кончились. Одно дело смотреть телевизионные передачи о войне в других странах или ходить в лес на охоту с ружьем, и совсем другое слышать выстрелы в бывшем всего минуту назад мирном городе. Этот воскресный денек ознаменовал начало новой эры, эры борьбы человека за свое существование. Вся команда вернулась к ужину, за которым обсуждались охотничьи успехи и новости. Последние часы Дэн не открывал новости, а открыв, убедился, что Благовещенск был каким-то застойным городом. Здесь потребовалось больше месяца, чтобы хоть кто-то заметил присутствие мутантов. Даже несмотря на то, что парень прибирал за собой и пытался никого не беспокоить такими новостями, это было очень странно. Но всего за день интернет начал пестреть новостями о появлении мутантов во всем мире. Дэн обратился к парню Эрсалан: «Я думаю, со стройкой можно кончать, никто не будет против». Дэн посчитал, что в связи с новостями в интернете у него появились неплохие аргументы для прекращения работы. В ближайшем мусорном контейнере еще остались остатки тушек страшилищ, которые не были отправлены в посылках. Так что он мог сказать, что вот это на стройке водится, и народ просто не хочет туда заходить. С этими словами он позвонил своему контактному лицу. Василий Васильевич был его поставщиком военных заказов. Где он на данный момент находился, было неизвестно, но он курировал еще, как минимум, 4 таких же объекта в разных уголках страны. Телефон Вась-Вася, как его про себя называл Дэн, был выключен. Парень надеялся, что это связано с тем, что тот просто выключил телефон на ночь в более восточном часовом поясе. «Абонент не абонент», – отрапортовал Дэн, повесив трубку. «Тогда завтра буду звонить в инстанции». «Гера», — обратился он к тренеру, — «сегодня еще не поздно, нужно купить машину. Как только разберемся со всеми делами, нужно уезжать. Есть ли у вас кто-нибудь, кого вы не хотите оставлять?» «У меня есть 2 хорошие подруги, но они сейчас в Иркутске», — сказала Надя. «Хорошо, это по пути, так что можем их забрать. Позвони им и опиши ситуацию. Можешь ссылаться на кого угодно. Главное, чтобы они поверили в источник информации». «Таки не дура», — отозвалась девушка. После ужина все занялись обучением. Гера приготовил интеллектуальный коктейль из цветов и ушел покупать машину. Остальные занялись обучением. Пока все тренировались с оружием, Дэн скачивал все найденные учебные материалы, чтобы учиться в дороге. Ближе к 11 часам вечера зазвонил телефон Дэна. На удивление зазвонил Вась-Вась. «Дэн, у тебя было что-то срочное?» — послышался в трубке хриплый голос. «И тебе привет», — ответил Дэн. «Бунт на корабле у нас. Новости читаешь? Я в курсе ситуации побольше тебя». Устало вздохнул связный, как состояние объекта. «Конструкция готова, крыша покрыта, электричество проведено. Внешняя отделка в работе. На самом деле, меньше 2 недель работы. Добро. Сильно вас потрепало?» «Нет, силенки есть. Отбились от тварей. Ну и чупакабры, я тебе скажу, там были», — преувеличенно заявил парень. «Фотки могу прислать. Помесь крысы с пауком и ящерицей. Не то, что в интернете сейчас крутится. Избавь меня от таких вещей». «Хорошо, значит, жертв нет?» «Нет, все живы и здоровы. Ну, кроме психологического здоровья. Заходить народ на объект отказывается. Ладно, не до внешних прикрас. Да и вообще на эти объекты всем сейчас глубоко начхать. Распускай народ. Я вышлю тебе оплату по полному прайсу. Только будь добр, выжги там все в радиусе 10 метров вокруг объекта. За солярку я тебе тоже денег дам». «Зачем? Может, поможет сохранить здание дольше. Ты что-то знаешь?» — насторожился парень. «Ох, Дэн, я сегодня много чего узнал. Начиная с краткого курса биологии и заканчивая экскурсами в самые глубокие задницы генетики. Я скажу тебе одно, Дэн. У тебя родители в Новосибирске?» «Да». «Вот разберись с объектом и чеши к ним. Со всех ног. Надеюсь, успеешь. На самолет или поезд не рассчитывай. Я все сказал. Удачи тебе». Трубка телефона замолкла, показывая завершение вызова. Дэн задумался. Ситуация явно, мягко говоря, насторожила Верха. А если Верха неспокойны, то народу будет еще хуже. Парень решил ускорить развитие характеристик по максимуму. Выпив залпом стакан интеллектуального коктейля, он пошел тягать железо. Спать он сегодня не собирался. День 50, они опоздали. 21 мая 2018 года в 7 утра по московскому времени в стране было объявлено военное положение. Въезд и выезд в города был строго регламентирован. Дэн с Пухли и бурятами расплатились с местными строителями, сдали оборудование и выжгли землю вокруг. То есть с делами стройки они разобраться успели, а вот собраться и уехать уже нет. Поводом для введения военного положения стал взрыв Белоярской АЭС. Подробностей в новостях не было, но было понятно, что на фоне мутаций к этому относились очень серьезно. После часа земли самолеты больше не летали, да и осталось их немного. Поезда ходили, но передвижение также было регламентировано. Почувствовав кризис, правительство начало переводить производство на военные рельсы. Государственные заказы посыпались на все секторы промышленности. В сети появилось огромное количество производственных вакансий. Заводы и фабрики начали срочный набор всех желающих с бесплатным обучением и высокими зарплатами. Несмотря на весь ажиотаж, Благовещенск остался относительно мирным. Дэн и компания основательно проредили местную живность еще до блокировки города. Патрули в городе ходили, но выстрелы слышны были только на набережной. Отстреливали залетных птиц. К счастью, рыбы пока не изъявляли желания вылезать на берег. Их команда также ни разу не ходила на охоту. За последнюю неделю Дэн несколько раз пытался договориться с солдатами, чтобы их выпустили из города, но ничего не вышло. В итоге парню пришлось звонить Вась-Вась. Дэн ни на что не надеялся, но тот пообещал помощь. Хотя и сказать, что неделя была бесполезной, было нельзя. Статус. Пользователь. Петров Даниил Васильевич. Возраст. 28. Раса. Человек. Пол. М. Уровень. 6. Опыт. 1180. Особая характеристика. Наблюдательность. Титулы. Первопроходец X2. Убийца сильных. Поедатель сильных. Спаситель Ли. 1-3. Характеристики. Сила. 25. Плюс 1. Ловкость. 24. Плюс 1. Телосложение. 24. Плюс 1. Интеллект. 25. Плюс 1. Дух. 25. Плюс 2. Свободные очки характеристик. 51. Навыки. Строительное дело. 6. Кулинария. 8. Единоборство мастер. 4. Увеличение силы. 1. Медитация. Макс. Вождение ученик. 1. Выживание в дикой природе. Макс. Скалолазание. Макс. Мастер оружия мастер. 4. Скрытность ученик. 7. Плавание. 8. Спринт. Макс. Лингвистика мастер. 4. Оценка. 5. Картография. Макс. Разделка. Макс. Свободные очки навыков. 13. Сопротивление. Сопротивление ядам. 4. Сопротивление огню. 4. Сопротивление электричеству. 4. Сопротивление боли. 1. Никто не сидел сложа руки. Опытным путем была определена предельная дозировка цветков. Он позволял поднять на единицу интеллект и дух в сутки, но при интенсивной зубрежке и медитации можно было поднять и 2 балла. Гера выделил активное вещество, и команда перешла со смузи из цветов на небольшое количество капель жидкости. У Дэна были все еще самые высокие характеристики, но остальные не сильно от него отставали. Даже буряты под руководством угрюмого тренера добрались до среднего показателя в 20 баллов. Но, даже со своими новыми характеристиками, троица выглядела так, как будто их переехал каток. И не просто переехал, а делал это несколько дней, не давая им спать и есть. Возможно, Гера перестарался, но никто ничего не говорил. Все понимали, что времени не осталось. Также все пользовались возможностью улучшить свои навыки. Дэн почти не спал и впитал практически всю доступную теорию по своим навыкам, выделив время даже на свое строительное дело. Когда его взгляд уже не мог фокусироваться на буквах на экране, а слух начинал воспринимать все только как белый шум, он переключался на занятия с оружием и боевыми искусствами. У каждого члена команды был боевой нож и мачете. Пухля, заделавшийся кузнецом, сделал для всех некоторое защитное оборудование. У каждого были стальные наручи и поножи. Были еще 3 щита разной формы. Каждый умел обращаться с луком и арбалетом, но их было недостаточно. Всего 2 лука и 1 арбалет. Больше купить не удалось. Гера купил старенькую грузовую газель. Покупать новую смысла не было никакого. Все нужные вещи были уже загружены в 3 машины. Осталось только добиться, чтобы их выпустили из города. Сегодняшний день не отличался от рутины предыдущих. Дэн встал в 5 утра и направился на испытание ловкости. Это был отгороженный коридор, с одной стороны которого стоял аппарат, сделанный Пухлей. Через неравные промежутки времени он стрелял железными стержнями. С характеристиками, близкими к 25, это было не смертельно, но достаточно больно, чтобы был дополнительный стимул уворачиваться. В противоположном конце коридора была только большая красная кнопка, которая позволяла включать и выключать аппарат. Дэн поставил перед собой цель сегодня поднять ловкость до 25, поэтому он выставил метатель на максимальную мощность и приготовился уворачиваться. На максимальной мощности этот аппарат уже считался летальным оружием. Стержень весом в 15 грамм разгонялся почти до звуковой скорости. Стена позади Дэна была обшита несколькими слоями дерева, но на ней уже не было живого места. Парень скакал с места на место под аккомпанемент ударов железа от дерева. Под эти звуки спать было невозможно, но, несмотря на ранний час, все уже встали и занимались в разных частях зала. Кто-то тягал железо, кто-то боксировал, кто-то упражнялся с оружием. Только к 11 часам Дэн получил заветное оповещение. Выключив машину, он упал на пол. Парень был полностью измотан. Конечно, в этом и был смысл тренировки. Никакие характеристики не поднимались без усилий и выхода за пределы. Если бы не мясо мутантов 4-го уровня, они не смогли бы расти так быстро. Улучшив ловкость, Дэн принял душ и начал закидывать в рот один кусок вяленого мяса за другим. Количество мяса, необходимого для поднятия телосложения до 25 баллов, не было маленьким. Потребовалось почти полкило и полчаса времени, чтобы система выдала новое оповещение. Но на этот раз их было несколько. Сидя за обеденным столом, парень с любопытством открыл сообщение. Вы получили плюс один к телосложению. Вы достигли предела человеческих возможностей, полагаясь лишь на собственные силы. Получен титул совершенный. Как первый пользователь, кто достиг предела человеческих возможностей, полагаясь лишь на собственные силы, вы получили титул первопроходец. Дэн открыл описание нового титула и присвистнул. Плюс 2 ко всем характеристикам, плюс 10% скорости улучшения навыков. Это титул, эквивалентный двум уровням, и даже больше. Тогда не будем ждать. Система, у меня аж 51 очко характеристик, давай распределим 50 поровну между всеми характеристиками. Как скажешь. Парень почувствовал тошноту, головокружение и боль во всем тебе. Оперевшись на стол, Дэн спросил. Система, это что за спецэффекты? Ты преодолеваешь пределы человеческих возможностей. Система и так снизила влияние до минимума. Тем более, что ты увеличил все характеристики на 10 баллов разом. А предупредить? А ты не спрашивал. Черт, выругался парень, стоически перенося страдания. Все закончилось только через час. Дэн был расстроен потерянным временем, но все же был счастлив. Это наконец-то свершилось. После резкого роста характеристик, Дэн некоторое время привыкал к новым ощущениям. Самое заметное изменение было в том, что его пространственное чувство теперь могло охватить весь зал. Сидя за столом на кухне, парень мог сказать, что Арсалан занял его место в коридоре испытания ловкости. Ардан и Анзан в паре занимались с деревянными мечами. Надя тягала железо, а Пухля и Гера были в лаборатории. Дэн прошелся по залу, подтверждая свои ощущения. Парень задержался рядом с Арсаланом. Стержни в него летели медленнее, чем в Дэна до этого, но самое главное, что парень теперь мог спокойно проследить за каждым из них глазами. Через некоторое время он протянул руку и схватил один из стержней на полпути. Когда железяка оказалась у Дэна в руке, он ничего не почувствовал. 15 грамм были слишком легкими. Повертев в руках 3-сантиметровый стержень, парень приложил силу и смял его пополам. Дэн подмигнул ошарашенному буряту и направился в комнату. Он хотел заняться навыками и спокойно поговорить с системой. По дороге он заметил мигающий огонек непрочитанных сообщений. Видимо, он не заметил звуковых сигналов во время своих часовых страданий. Как первый пользователь, кто преодолел предел человеческих возможностей, вы получили титул первопроходец. Как первый пользователь, кто пробудил ману, вы получили титул первопроходец. Аво! Присвистнул Дэн. Парень открыл статус и обратил внимание на две строки. Первопроходец X5, мана, 140-140, вот это поворот. Система, у меня есть мана. Как это получилось и куда ее девать? Ты обещала мне рассказать о магии. Мана у тебя появилась после того, как характеристика духа превысила отметку в 25 баллов. Каждый последующий балл добавляет 10 к максимальному количеству маны. Что касается магии, что для ее использования ты должен научиться управлять маной, строить магические схемы и соответственно знать схемы определенной школы. Это 3 разных навыка. Каждая школа магии представляет собой отдельный навык. И какие школы магии существуют, ты мне не скажешь. Конечно, нет. Замечательно. Скажи мне тогда, как мне получить эти навыки? Научиться самостоятельно, научиться у других или получить магический класс? Ну зашибись. У кого я буду учиться, Если я первый, кто обладает маной, ты можешь хоть как-то намекнуть? Прости, но нет, это выходит за пределы человеческих знаний. Я могла бы сказать тебе, если подобная информация была в интернете, так как не будет особой разницы. Ну ладно, попробуем пережить такой ответ. Дэн занимался до 2 часов дня, когда ему позвонил Вась. Привет, Дэн, я все устроил. Сейчас я тебе перешлю документы, распечатай их и не теряй. Я сделал тебе и твоим ребятам путевую до Новосибирска. От всей души, Василий Васильевич. Приятно помочь хорошему человеку. Как у вас там дела? Ничего, достаточно мирно, стреляют только по птицам. В городе мутантов не видно. Слушай, немного подумав, сказал Дэн, как я понимаю, ты не просто ответственный за какие-то небольшие стройки. Да нет, сам-то я такой и есть, просто много хороших знакомых. А что, сразу говорю, оружие я достать тебе не смогу, даже не уговаривай. Нет, что ты, я не про это. Есть тут у меня один безумный физик, братом мне приходится. Знаю такого, и что, ну вот от безделья он тут собрал пару аппаратов. Говорит про напряженность магнитного поля и все такое. Тут парень тяжело вздохнул. Ладно, без технических подробностей. Он говорит о том, что этот час Земли может повториться. А судя по всему, где-то через месяц может произойти большой электромагнитный выброс, который спалит всю возможную электронику. Трубка надолго замолчала, после чего из нее послышался крайне серьезный голос. Насколько ты ему веришь? Нет причин не верить. Он никогда пустыми словами не бросался и фанатиком апокалипсиса не был. Хорошо, я понял тебя. Но примерно через месяц, это слишком расплывчато. 6 июля, плюс-минус пара дней. Дэн решил немного сгладить углы. Понял, тогда не буду скрывать, такая теория есть. Но ты первый, кто говорит это настолько категорично и настолько точно. Я поговорю с нужными людьми. На слово не поверит, но дополнительный источник должен их расшевелить. Если все так, как ты сказал, и если мы выживем, с меня выпивка. Тут уже выпивкой не отделаешься, с улыбкой заявил Дэн. Ты прав. Ладно, у меня еще полно дел. Удачи. Удачи, Василий Васильевич. Дэн надеялся, что правильное слово в правильное время в данной ситуации могло реально спасти множество жизней. Разговор заметно поднял парню настроение. Он позвал всех на кухню. Когда все собрались, Пухля вдруг сказал: «Ты как-то изменился. Помолодел, что ли? Я по-твоему такой старый, что могу резко помолодеть». Удивился Дэн, но пошел искать зеркало. За последнее время парень снова зарос щетиной, но все же смог заметить, что его внешний вид немного изменился. Дэну было 28, конечно, никто не мог сказать, что он выглядел как подросток, но его вид стал свежее, а кожа более гладкой. Все же сказать, что он помолодел, не было преувеличением. Когда Дэн вернулся на кухню, то рассказал, что это следствие повышения характеристик выше 25 баллов. А если конкретнее, то телосложение. Именно так сказала система. Но, кроме Нади, всем было наплевать на то, как изменится их вид после преодоления предела. Через 15 минут все уже сидели в машинах. Все, что можно было взять с собой, уже было давно упаковано и лежало в машинах. Оставались только некоторые продукты и небольшое количество личных вещей. Распечатка документов позволила им без проблем покинуть город. Загородная дорога была абсолютно пуста. Они гнали 150-160 км, насколько позволяла дорога и сами машины. Такая скорость казалась всем очень медленной, так как любой из них мог бежать намного быстрее. Особенно Дэну, который мог бежать почти в 10 раз быстрее. Но вещи бросать было неохота. То, что расстраивало парня больше всего, так это то, что лес вдоль дороги перестал выглядеть знакомо. Растения начали мутировать, изменяться и расти с бешеной скоростью. А еще из леса периодически выскакивало всякое зверье и пыталось кинуться под колеса. А ведь размером они были не маленьким. Сначала они тормозили, но потом Дэн плюнул и просто на ходу выпрыгивал из автомобиля и шел на перерез мутанту. На 10-й раз он решил, что не должен заниматься этим один. Парень по рации связался с остальными машинами, и они установили очередность перехвата. Они начали периодически менять машины местами и менять водителей, чтобы все смогли поучаствовать. Это принесло неожиданные результаты, так как характеристика ловкости бурятов выросла от таких упражнений на предельной скорости. День 51. Дорога до Иркутска заняла ровно сутки. За всю дорогу Дэн успел набрать 43 очка опыта, успел порулить, а в то время, когда была не его очередь караулить, просматривал сохраненные материалы. Его возросший интеллект позволял ему читать и впитывать информацию с огромной скоростью. Он даже начал жаловаться на то, что прокрутка на ноутбуке была слишком медленной. При въезде в город их остановили военные, но документы, предоставленные Вась-Васем, позволили им проехать даже без досмотра. Дэн в очередной раз поразился обширностью связи своего связного. После КПП Дэн взял в руки рацию. «Надя, земля вызывает Надю. Спишь? Не сплю я», — отозвался рассерженный голос девушки. «Я искала телефон. Где там твои подруги? Давайте вперед и показывайте дорогу». «Хорошо». Машина Геры довела их до многоэтажек в районе речного порта. Пока команда ехала через город, они поняли, что ситуация здесь намного хуже. Пешеходов не было, зато было много военных патрулей, и где-то в городе постоянно были слышны выстрелы. Машины команды по дороге никто не останавливал, и они благополучно добрались до места. Надя побежала в квартиру, где должны были находиться ее подруги, но не прошло и минуты, как она позвонила Дэну. «Ты нужен здесь, квартира 143», сказала девушка и бросила трубку. Пожав плечами, парень направился в обозначенную квартиру. В дверях его встретили Надя и, видимо, ее подруга постарше. Копна рыжих волос обрамляла узкое лицо с карими глазами и пухлыми губами. Ростом она была чуть выше Нади, но имела такую же спортивную фигуру. «Дэн, это Вала. Валя, это Дэн», — лаконично представила их Надя. «Пойдем». Дэн и Валя кивнули друг другу и прошли в комнату. На диване лежала девушка с зеленым оттенком кожи. Ее платиновые волосы также имели зеленоватый оттенок. В общем, это была миниатюрная блондинка с милым маленьким личиком и такой же спортивной фигурой. «Мне вот интересно, как вы втроем познакомились?» — не удержался от вопроса парень. «На занятиях по боксу», — ответила Надя. «Не до этого сейчас, нужна твоя оценка». «Понял», — кивнул Дэн и сосредоточился. «Мутировавший человек. Состояние: отравление. Характеристики: сила 5, ловкость 5, телосложение 4, интеллект 15, дух 14. Это была вся информация, которую он мог получить с текущим уровнем оценки. Но и этого хватило. «Система, это чего такое? Почему это она мутировавший человек?» «Не знаю». «В смысле не знаешь? Ты же говорила, что это твоя первая обязанность — сохранить человека человеком и не дать ему мутировать. Я не знаю, как это случилось. Это можно объяснить только тем, что она столкнулась с другим видом мутагена. Таким образом, пассивная защитная способность неактивного ядра системы не справилась, и все, что ей удалось сделать, это стабилизировать ее состояние. Но при этом чистым человеком она быть перестала». «Да, это лечится?» «Нет, это уже произошло». «Черт, как узнать, что с ней произошло?» «Подключи ее к системе. Я смогу прочитать ее воспоминания и логи ядра». Увидев, что Дэн молчит, Надя занервничала. «Ты знаешь, что с ней?» «Знаю, но нужна еще проверка». Он повернулся к Вале. «Сколько она в таком состоянии?» «Со вчерашнего вечера». Несмотря на свою эффектную внешность, голос Вали был низким и невыразительным. Судя по всему, она опять напилась в стельку и пришла ко мне. Прямо на пороге она упала, и с тех пор такая. «Я про цвет кожи», — уточнил Дэн. «Позеленела она примерно через час после обморока». «Понятно. Тогда последний вопрос. Вы едете с нами?» «Надя уговорила меня поехать». «Ей», — Валя махнула рукой на девушку на диване, — «в принципе по барабану. Если там, куда вы едете, будет, что выпить, то она с радостью поедет».